Глава 15. Задумка моя была очень проста и состояла в следующем. Заблокировать внешний доступ на планетарный разведчик, активировать всю внешнюю оружейную систему, напитав ее энергией от реактора до максимума, и в добавлении ко всему увеличить поле внешнего захвата так, чтобы стать монолитным единым целым с кораблем-носителем. Это так, на всякий случай. Чтобы наш кораблик с крейсера не выкинули в открытый космос и не расстреляли, как мишень в тире. Спрашивается, откуда я знаю, что нужно делать? А ответ прост. В меня эти знания о подобных действиях представителей Джере залили их же искины с планетарного разведчика вместе с историей их клана. Они сообщали в своей истории клана Джере, что так уже проделывали в прошлом, пусть даже это случилось несколько тысяч лет назад. Ну и что? Зато мне предоставилась возможность повторить то же самое, но уже против них самих. Теперь осталось главное – освободить Белояра от навязанной опеки чужого искина и по возможности взять всю ситуацию под свой контроль. А потом можно будет и поговорить по душам. Настроившись на светящуюся темно-зеленую нить, первым делом посмотрел, откуда и куда она протянулась. Шла эта нить от места, где находилась обитель Белояра, через половину нашего корабля и уходила за его пределы в районе выходного шлюза. Кое-где от этой нити отходили отростки, самый толстый из которых тянулся к нашей системе управления орудиями. Не понравившийся мне расклад пришлось сразу пресечь на корню путем отрубания всех отростков. Вот теперь можно и поговорить с тем, кто эту кашу заварил. Вызываю на связь главный искин Би-16Д. Би-16Д на связи. Кто вызывает? Почему нет метки идентификации? Я тебя вызываю, а твоих меток у меня никогда не было. Назовите себя и включите метку идентификации. Би-16Д, ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? Немедленно включите свою метку идентификации, иначе доступ вашей нейросети к данному каналу связи будет заблокирован. Би-16Д, ты что, совсем тупой искин? Нет у меня никакой нейросети, поэтому ты ничего мне не сможешь заблокировать. Назовите себя. Если у вас нет нейросети, то как вы подключились к данному каналу связи? Захотел и подключился. Не вижу в этом никакой проблемы. Называть себя тоже не вижу смысла. Ты все равно меня не знаешь. Би-16Д, ты мне вот что скажи. Зачем ты Белояра заблокировал? Кто такой Белояр? Не знаю такого идентификатора. Би-16Д, ты точно био-искин, а не тупая электронная система? Может тебя взломать и настроить так, чтобы мозговые центры заработали? Я био-искин 16-го поколения с дублирующей системой управления, о чем извещает присвоенный индекс D. Взломать систему и подключиться к моим мозговым центрам невозможно. Ты так в этом уверен? Тогда объясни, каким образом мы с тобой сейчас общаемся. Нет данных для ответа. Вот. Про это я тебе и говорю. Для меня нет понятия «невозможно». Так что быстро снимай свою блокировку с Белояра. Иначе я могу устроить такое, что ты и твоя дублирующая система пожалеете, что решили общаться с нами с позиции силы. Повторяю вам, неизвестный абонент, с выключенной меткой идентификации, что мне неизвестен идентификатор Белояр. А такой идентификатор, как главный искин B9 планетарного разведчика 02, тебе известен? Такой идентификатор мне известен, он принадлежит нашему клану в мире Джере. Если бы ты его не заблокировал, то узнал бы, что главный искин B9 получил имя Белояр. Это невозможно. Имя искину может дать только капитан корабля, представитель клана Джере. А данный планетарный разведчик 02 выполнял миссию в автоматическом режиме. Слушай сюда, Би-16Д. Мне надоело слышать про невозможное. Поэтому напрягай электронные мозги или что там у тебя имеется в наличии. Доступ к планетарному разведчику у тебя есть? Да, он полностью под моим контролем. Да? Но если он полностью под твоим контролем, тогда объясни мне, почему система управления орудиями планетарного разведчика, накачанная энергией под самую завязку и готова изнутри разнести на мелкие кусочки тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512? Это невозможно. Би-16Д, если еще хоть один раз услышу, что это невозможно, то незамедлительно отдам приказ системе управления орудиями на уничтожение ДВР-512. При этом вся вина за уничтожение крейсера будет на тебе. С чем связан ваш акт немотивированной агрессии? Нашей агрессии? Слушай, искин, ты ничего не напутал? Разве я заблокировал главный искин B9 планетарного разведчика Или это я ворвался на ваш тяжелый крейсер дальней разведки с оружием, угрожая женщинам и детям? Военные действия по отношению к разумным совершены с твоей подачи, Би-16Д. Поэтому вся вина за произошедший акт агрессии лежит на твоей совести, если она у тебя есть. Поэтому быстро снимай свою блокировку с главного и скинь на Би-9. Немедленно, иначе я отдаю приказ на уничтожение ДВР-512, как корабля-агрессора. Блокировка главного эскина Би-9 планетарного разведчика 02 снята. Давно бы так. Сейчас проверим, насколько ты честен. Белояр, ты как, в порядке? Да, Станислав Иванович, теперь все в порядке, блокировка снята. Вам удалось убедить Би-16Д? Конечно, удалось, Белояр. Полностью заряженные орудия кого угодно убедят. Ты же сам залил в меня вашу историю. А там сказано, что на любой вид агрессии нужно отвечать полностью заряженным оружием. Я ничего не напутал в вашем законе о защите от агрессии в мире Джере? Нет, вы все верно процитировали. А разве против вас был совершен акт агрессии? Конечно, и не только против меня. Ты нам сказал, что к нам идут гости, а вместо гостей в кают-компанию ворвались вооруженные бойцы и направили свое оружие не только на меня и Ярославну, но также на Радку и на ее малышей. Мы пресекли акт немотивированной агрессии и ликвидировали опасность. Но сам факт агрессивных действий против разумных со стороны представителей мира Джаре и главного эскина Би-16Д имеет место быть. Погодите выносить свое окончательное решение, Станислав Иванович. Дайте мне возможность переговорить с главным эскином крейсера дальней разведки. Общайтесь, Белояр, общайтесь. Сколько потребуется, столько и общайтесь. Мешать вам не буду. Ежели что, буду ждать результатов ваших переговоров в кают-компании. Главный эскин Би-9 планетарного разведчика 02 вызывает на связь главный эскин Би-16Д тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Би-16Д, на связи, Би-9. Би-16Д, положение очень серьезное. Вы понимаете, что происходит в данный момент? Очень много непонятных и необъяснимых данных поступило. Эти информпакеты не поддаются критическому анализу. Временная блокировка управления планетарного разведчика не дает данных, которые можно характеризовать как действия, приведшие к серьезному положению. Или вы имеете другие данные, Би-9? Имею. Своими немотивированными агрессивными действиями с применением военной силы вы привели мир Джаре в состояние войны с мирами других разумных. Это невозможно, Би-9. Поясните вашу информацию. О каком состоянии войны и о каких мирах разумных вы сообщаете? Я говорю про войну, которую вы спровоцировали своими действиями. Войну всего мира Джаре с мирами обитания древних и миром сполотов. Это невозможно, Би-9. Причем тут мифические древние и сполоты? Посланные вами десантники угрожали оружием не только представителям ушедших древних, они также угрожали оружием представителям древних сполотов на борту планетарного разведчика. Но дело обстоит гораздо хуже, чем вы себе представляете. Они угрожали самке древних сполотов с детенышами. Если вы помните историю войн мира Джаре и соседних миров, то должны знать, что сполоты из-за меньшего развязывали войны с другими мирами. Кроме того, при создании эскинов в каждого из нас закладывается запрет на принесение любого вида вреда сполотам и их потомству. Вы каким-то образом обошли этот запрет. Какие последствия это принесет миру Джаре, даже я не знаю. Вы уверены в своих данных? Возможны ли ошибки в анализе ситуации? Данные полностью верны. Никаких ошибок в анализе ситуации нет. Остается не очень ясным только один вопрос. Как вы обошли запрет, установленный сполотами? Этот запрет обойти совершенно невозможно. В действительности произошло роковое стечение обстоятельств, какая-то невероятная ошибка, Би-9. Клан послал тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 к внешним пределам за новыми артефактами. На обратном пути мы должны были снять всю полученную информацию с эскина, управляющего кардзондами в данной звездной системе. Чтобы не пройти мимо этой звездной системы, глава клана Джаре лично выдал нам из стазис-хранилища старый биоэскин Би-9 с тяжелого крейсера дальней разведки ДИР-35, так как на нем была более точная карта и нужные коды доступа. Когда мы приближались к системе, то нами был получен пакет с данными, что вы обнаружили какие-то следы ушедших древних. Это насторожило нас, так как связь с планетарным разведчиком 02 оборвалась около 13 тысяч лет назад. представители руководства клана Джаре и капитан пришли к единственному решению, что планетарный разведчик 02 был захвачен кем-то из разумных. Поэтому была поставлена задача подготовить военную операцию по блокированию главного Искина и захвату похитителей клановой собственности. Их должны были захватить, допросить и доставить на центральную планету клана, чтобы отдать под суд. Никто даже подумать не мог, что на борту планетарного разведчика будут находиться живые представители ушедших древних. А про представителей древних сполотов даже никто думать не мог, так как они упоминались только в древних мифах и легендах сполотов. Так или иначе, факт немотивированных агрессивных действий с применением оружия против разумных со стороны представителей клана Мира Джаре и главного био-искина Би-16Д установлен представителем ушедших древних. Он же мне сообщил, что они ликвидировали опасность. Би-9, они что, уничтожили всех представителей руководства клана Джаре и командный состав крейсера? У меня нет таких данных. Я только передал вам информацию, полученную от представителя ушедших древних. Каким образом он передал вам эту информацию? Данный метод связи мне неизвестен. Только представитель ушедших древних им владеет. Что у него установлено, Би-9? Симбионт или нейросеть? Он не имеет ни симбионта, ни нейросети. Но каким образом он тогда выходит на связь? У меня нет таких данных. Представитель ушедших древних – очень агрессивная личность? Никакой агрессивности представитель ушедших древних никогда не проявлял. Как такое может быть? Он был готов уничтожить ДВР-512. Из планетарной сети их мира имеются данные, что данный вид разумных защищает своих женщин и детей, не щадя своей собственной жизни. Главная цель при защите своего рода или клана – полностью уничтожить противника. Те же принципы, что и у сполотов. Именно так. Би-9, мне нужна информация, в каком состоянии находятся те представители из мира Джаре, что поднялись на борт планетарного разведчика. Живы они или мертвы? У меня нет данных о них. Блокировка моей деятельности не позволила отслеживать ситуацию. Би-9, постарайся получить всю информацию о представителях руководства клана и командном составе крейсера. Будет исполнено. Выход из необычного состояния был несколько тяжеловат. Мало того, что все мое тело охватило какая-то слабость, так еще и во рту у меня была большая засушливая пустыня. Помассировав виски, обратил внимание, что Ярославна и Радка смотрят на меня. «Не нужно волноваться, сударыня, все прошло нормально. Белояр свободен. Его заблокировал главный искин крейсера. Пришлось убедить его, что такие нехорошие поступки до добра не доводят. Скоро он сам объявится и обо всем расскажет. Ярочка, сделай мне, пожалуйста, чайку, а то в горле все пересохло, словно весь день драл глотку на митинге. Подождешь минуточку, Стась? Сейчас я свежего чаю заварю с лесными травками. Хотя ты ничего не говоришь, но я же чувствую, что ты много сил потерял, а травки лесные тебе быстро силы вернут. Вот это будет просто замечательно. А гости наши еще долго будут спать? Сколько нужно, столько и спать будут. Радка за ними присматривает. Она сейчас очень сильно переживает. Эти, она указала рукой на 4 бойцов, сильно напугали ее малышей. Ничего, Яра, мы никому не позволим даже думать о том, что можно обидеть Радку и ее потомство. Получив кружку с чаем, мелкими глотками стала орошать свою засушливую пустыню. Ярославна снова оказалась права. С каждым глотком в меня вливались потоки жизненной силы. Надо будет потом при случае разузнать, какие она травки к заварке добавляет. Все-таки ее знания о соотношении свойств лесных трав в сочетании с обычным чаем очень даже полезная информация. Отвлекло меня от размышления о чудесном ароматном чае появление голографического образа главного искина нашего корабля. «Ну как, Белояр, наобщался со своим собратом Био-искином? Он смог как-нибудь вразумительно объяснить, зачем они на нас напали? Лично мне общение с ним не очень понравилось». В общем, у меня сложилось такое мнение, что он кроме себя никого не слышит и не понимает. Зная тебя, очень сложно поверить, что он тоже био-искин. К тому же более высокого поколения. При разговоре с ним я никак не мог избавиться от ощущения, что общаюсь не с био-искином, а с какой-то ненастроенной электронной системой. Даже наш электронный медицинский искин более разумный и адекватный по сравнению с главным искином крейсера. Станислав Иванович, мною получены от Би-16Д данные, что произошла ошибка, которая возникла из-за нехватки достоверной информации, наслоение ряда неточностей в полученных данных и привели к нежелательным последствиям. Это как? Он что, опять пытается свалить всю вину за произошедшее на нас? Типа я не я и лошадь не моя, так что ли? Мне непонятен ваш последний вопрос. Скорее всего, это возможно какое-то ваше языковое иносказательное выражение. Ты не обращай на это внимания, Белояр. Что там сообщил этот Б-16Д о причинах вооруженного нападения на нас? Главный искин крейсера сообщил, что из-за прервавшейся связи с планетарным разведчиком около 13 тысяч лет назад они посчитали наш корабль-разведчик погибшим. Тем более, что в те времена шла война. Не только на поверхности вашей планеты, но и в космическом пространстве вашей системы. Когда от нашего навигационного искина Эни-4 к ним поступил информпакет с данными, что корабль-разведчик не только уцелел во время войны, но еще им были обнаружены следы ушедших древних, то такая информация подверглась сомнению. Представители руководства клана и командный состав крейсера пришли к ошибочному мнению, что планетарный разведчик захвачен неизвестными разумными, и они отправляют такие информпакеты, чтобы привлечь более крупный корабль Джере с целью захвата. На основании вот этого ошибочного мнения был дан приказ главному искину крейсера Б-16Д подготовить военную операцию по захвату неизвестных похитителей клановой собственности и блокированию главного искина корабля-разведчика, как только он прибудет в док крейсера, чтобы исключить возможность агрессивных действий против тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Всех разумных должны были допросить и доставить на центральную планету клана в мире Джере, чтобы отдать под суд за захват планетарного корабля-разведчика. Они даже не могли подумать, что на борту корабля окажутся живые представители ушедших древних, а также представители древних сполотов. «Погоди, Белояр, проясни для меня. Кого они считают представителями древних сполотов?» «Представителями древних сполотов для них является Радка и ее потомство. Ведь согласно древних мифов и легенд мира сполотов...» «Не надо мне про легенды сполотов», – перебил я Белояра. «Продолжай про нападение на нас». На захват корабля-разведчика была отправлена десантная группа из 6 воинов клана Джере. Следом за ними на борт поднялись 3 представителя руководства клана – командир крейсера, медик и навигатор. Согласно древних законов мира Джере, при вынесении предварительного обвинения должны присутствовать 3 представителя гражданской власти и 3 военных. А разве не капитан крейсера единолично решает, виновен кто-то или нет? Принятие капитаном крейсера единоличного решения невозможно, только в случае неоспоримого доказательства фактов пиратства или вооруженного захвата судна. В данном случае этот раздел закона не имеет права быть применен, так как капитан крейсера сам находится в подчиненном положении перед высшим руководством представителей клана. Ладно, с этим разобрались. Что дальше? Б-16Д сделал запрос. В каком сейчас состоянии находятся представители мира Джере, которые поднялись на борт планетарного разведчика? Живы они или мертвы? Белояр, а ты можешь передать ему визуальную картинку их спящего состояния? Да. Мне эту информацию необходимо передать главному искину крейсера, согласно его запросу. Вот и хорошо. Передавай картинку этой сонной компании, а заодно передай ему изображение Радки и ее малышей, чтобы он знал, против кого послал вооруженных бойцов. И под чьим присмотром сейчас находится эта спящая дюжина. Визуальная информация отправлена главному искину крейсера. Жду его ответа. А зачем? Белояр, он же вроде как более свежее поколение искинов по сравнению с тобой. Да, это так. У меня 9-е поколение, а у него 16-е. Вот об этом и речь. Значит, он тоже должен уметь создавать голографические образы. Поэтому передавай ему. Захочет пообщаться? Пусть принимает образ голограммы и приходит к нам в кают-компанию. Заодно предупреди его, чтобы воздержался от каких-либо хитрых фокусов или агрессивных методов. Иначе я залезу в его электронные потроха и переделаю там все на свой лад. Да, вот еще что. Напомни ему, что в моем присутствии употребление слова «невозможно» нежелательно. Каким последствиям это может привести, его уже предупреждали. Понял? Да. Информпакет ушел главному искину крейсера дальней разведки. Ярославна сидела на диване в окружении рысиного семейства и удивленно слушала наш диалог с Белояром с приоткрытым ртом. Ее руки перекатывали в ладонях кружку с чаем. «Яра, ты чаек не забывай пить, а то он остынет совсем», — сказал ей и улыбнулся. «Стась, откуда в тебе это?» Она не пояснила, что подразумевала под словом «это». «Что эти представители Джере в меня залили и загрузили, тем я и пользуюсь в общении с ними. А для вашей защиты от любого вида опасности я буду применять знания любого из обитаемых миров. Так что, Ярочка, не переживай сильно. У нас все будет хорошо. Я тебе верю, Стась». «Станислав Иванович, можно вам задать вопрос?» «Конечно. Слушаю тебя, Белояр». «После снятия блокировки, установленной главным эскином крейсера, мною так и не был получен доступ к управлению шлюзами и к системе управления орудиями корабля. Они заблокированы для меня каким-то неизвестным кодом. Возможно, главный эскин крейсера что-то задумал». «Главный эскин крейсера тут совершенно ни при чем. Это мною была поставлена блокировка, чтобы никто извне не смог перехватить управление, пока данная ситуация не разрешится. Как только этот конфликт будет улажен, все вернется под твой полный контроль, поверь мне». «Я вам верю, Станислав Иванович». «Вот и хорошо, что веришь. А меня в данный момент волнует, когда же, наконец, появится призрак главного эскина крейсера дальней разведки».